Глава 17. Ноги просто деревенеют. Последний раз я испытывала такое на первом уроке в школе, когда молоденькой сразу после педунивера пришла в класс. И вот сейчас снова накатывает. Не хочу делать шаг. Не хочу идти. Хочу развернуться и бежать со всех ног как можно дальше от этого места, захватив с собой, конечно, коляску. Только я так сделать не могу. Я не мать, а настоящая мать, вот она, рядом. Та, что один раз уже бросила своего ребенка и сейчас явилась зачем? Может, и правда переживает? Пытаюсь подавить внутри себя эмоции. Почему я осуждаю человека, даже толком его не узнав, не выяснив причины, по которым ей пришлось оставить малыша? Все-таки это она, а не я, выносила и родила. Это ее законное право находиться рядом с этим ребенком и этим мужчиной. Ее, не мое. Мы подходим ближе, и Тимур сразу бросается в бой. «Зачем приехала?» «За сыном. Ты ведь не думал, что я его тебе навсегда оставлю? У меня просто были обстоятельства. А теперь верни Макара мне». «И зачем же тебе ребенок обратно понадобился?» Я стою немного в шоке. Выходит, Тимур все это время знал, кто мать малыша. Может быть, даже знал, где ее найти? Зачем же был весь этот цирк с няней? Понимаю, что совершенно ничего не понимаю. Судя по разговору, эти двое знакомы. Красивая брюнетка со слегка накачанными губами. Очень молодая, явно ухоженная. Приехала сама на своей машине. Она подружка Тимура. До меня, наконец, доходит суть. А девушка тоже вдруг меня замечает, хотя я вроде не пряталась. Но до этого все ее внимание было сосредоточено на Тимуре. «Я смотрю, ты не скучал и новую любовницу себе нашел», говорит явно с ехидством и смотрит так же. Думает, я смущаться буду. Но мне ведь не 16 уже, как верно заметил в нашу первую встречу Тимур. Хотя слово «любовница» неприятно режет слух. «Полина не любовница», произносит он односложно. «И правда, слишком она старая. Девушка опять бросает на меня полный ехидства взгляд. Уколоть хочет. Но я лишь улыбаюсь в ответ. Знала бы она, сколько таких молоденьких школьниц с завышенным самомнением мне приходится видеть в школе. Они тоже любят задеть дерзким словом. А иногда могут и послать на 3 буквы, когда делаешь им замечание. Я уже давно выработала себе четкое правило. С детьми не воюю. Если вы мать, то должны понимать, что ребенку вредно так долго стоять на морозе. Смотрю выразительно на красавицу. Она лишь хлопает глазками в ответ. Не знаю, что уж там за история произошла у них с Тимуром. Поругались они или вовсе разошлись. Но понимаю одно. Отдавать малыша этой мадам мне совсем не хочется. Полина права. Тимур встает на мою сторону. Если хочешь все обсудить, пошли в дом. А я заодно позвоню на пост охраны и спрошу, как они тебя пропустили. «По старой памяти», — улыбается девушка своей белоснежной улыбкой. «Идеальная работа стоматолога, что тут скажешь?» А у меня пломба, кажется, снова отвалилась. Едва удерживаю очередной вздох. Не хочу привлекать внимание. «Марика, если хочешь о чем-то поговорить, пошли в дом. Ребенка застудим». Тимур тем временем подталкивает меня во двор. Почти заставляет войти, оставляя эту самую Марику стоять на проходе. Ее выражение лица показалось бы мне забавным, если бы я сама сейчас не была так напряжена. Что даст нам разговор? Понятно, что эта самая Марика — мать, и все права у нее. Всего один звонок в полицию, и она заберет ребенка. Исчезнет так же просто, как появилась. Растворится в ледяном городе, унеся с собой частичку меня. Маленького кроху, которого, оказывается, зовут Макар. Ему идет это имя.